220. Огненная работа, конечно, полна опасностей. Ур уже знает, как действует напряжение огненное. Не только в земном теле, но и в тонком невозможно противостоять долго такому напряжению. К тому же мы направляем фокус вихря на себя, чтобы стрела разряда ударила в центр напряжения. Этот метод фокусирования применяется нами везде, на нем основана и тактика адверза. Из него вытекают капли пота, о которых вы знаете, но во всем лучше центр, нежели раздробление. Аппараты, которые видела Ур, огромной силы. Они являются конденсаторами огненного напряжения. Идея свастики отсюда. Нужно ученым оглянуться на древние знаки, в них будут намеки на многие наши приборы. При таком частичном вопросе, как Земля, хаос представляет большую опасность. 221. Нити духа раскинуты гораздо шире, нежели думают. Говорю не раз, записывайте хотя бы кратко ощущения и стремления духа. Из таких записей можно сопоставлять значительные выводы. Те же врачи могут пользоваться этим ценным материалом. Пусть не всегда могут быть сравнены такие записи. Многое не быстро совпадает, но даже и отдельные случаи помогут кому-то признать психическую энергию. Не нужно для этого особых университетских заседаний. Психическая энергия особенно действует на свободе, когда человек горит сердечным устремлением. Мерилом психической энергии будет чистое устремление. Не магия, но человеческое чистое устремление порождает чудесный мир. 222. Ур снова принимала участие в огненной работе. Можно чуять, как огонь внутренний показался и внешне. Понятно, что каждое приближение к напряженной стихии утруждает физические органы. Такую помощь могут оказывать лишь самоотверженные духи. Нужно понять, что неслыханное напряжение указывает на смятение стихий. Нужно собрать все силы, чтобы сохранить созвучие с силами огненными. Именно много черных звезд. Каждый день лишь усложняет события. 223. Поверх всего озабочивает меня неравновесие мира. Одержание развивается и угрожает безумие. Многие страны управляются безумцами в полном смысле слова. Явление массового одержания не повторялось раньше. Непонятно, отчего ученые не обращают внимания на такое бедствие. Люди создают миллионы убийств. Неужели никто не подумает, что это есть рассадник одержания? 224. Различайте два рода исследования мысли. Каждый знает, как среди четкого мышления появляются смутные, плавучие мысли и образы. Одни будут советовать пренебрегать этими неясными, как бы пятнами мышления, но другие укажут на исследование таких гостей. Успех может быть при обращении внимания на такие мысли и образы. Они приходят извне, и тем более мы не должны отбрасывать их. Кто знает, может быть, они направляются к нам умышленно, и неясны только в зависимости от устремления нашего. Поэтому лучше дать себе труд и не отбрасывать каждую мысль, даже летучую. Когда же сердце наше пламенеет, оно скоро почует ценность таких посылок. 225. Напрасно думают, что раздражение носа, гортани и легких происходит лишь от простуды. Такие напряжения также исходят от пространственных огней. Недаром раздражение гортани и носа может быть излечено внушением. Такая же причина лежит при многих случаях так называемой сенной лихорадки, которая нередко может излечиться внушением. Также многие виды накожных заболеваний лечатся тем же приемом. Часто именно кожные раздражения не происходят от внутренних причин, но от неуравновешенности огненных токов. Жаль, что врачи не наблюдают эту сторону заболеваний. Они лишь иногда признают нервные причины, но пробуют залить их бромом. Между тем внушение могло бы дать лучшие следствия. Не забудем, что иногда для скорейшего закрытия ран тоже применяли внушение, чтобы возбудить сотрудничество всего организма. Так при беседе об огненном мире нужно иногда не забывать причину раздражения носа и гортани. Просить нужно врачей изучать все приемы внушения.